Родный ты наш, братунюшка! — заламывая руки, простонала Дуняшка. И только тогда Прохор, поглядев на ее мокрое от слез лицо, на безмолвно стоявшего на крыльце Пантелея Прокофьевича, догадался сказать: «Не пужайтесь, не пужайтесь, он живой. В тифу он лежит». Пантелей Прокофьевич обессиленно прислонился спиной к дверному косяку. «Живой!» — смеясь и плача, закричала ему Дуняшка. «Живой, Гриша! Слышишь? Его Хворова привезли! Иди же, скажи матери, ну чего стоишь?» «Не пужайся, Пантелей Прокофьевич! Доставил живого!» «А про здоровье не спрашивай», — торопливо подтвердил Прохор, под усы вводя лошадей во двор. Пантелей Прокофьевич сделал несколько неуверенных шагов, опустился на одну из ступенек. Мимо него вихрем промчалась в дом Дуняшка, чтобы успокоить мать. Прохор остановил лошадей возле самого крыльца, поглядел на Пантелея Прокофьевича. — Чего ж сидишь? — Неси полсть, будем сносить. Старик сидел молча. Из глаз его градом сыпались слезы, а лицо было неподвижно, и ни единый мускул не шевелился на нем. Два раза он поднимал руку, чтобы перекреститься, и опускал ее, будучи не в силах донести до лба. В горле у него что-то булькало и клокотало. — Ты, видать, от ума отошел с перепугу, — сожалеюще сказал Прохор. — И как это я не догадался послать вперед кого-нибудь, предупредить вас? Оказался дурак, я прав, слово дурак. Ну, поднимайся, Прокофьевич, надо же Хворову сносить. Где у вас полсть? Или на руках понесем? — Погоди, трошки, — хрипло проговорил Пантелей Прокофьевич, — что-то у меня ноги отнялись. Думал убитый, слава богу, не ждал. Он оторвал пуговицы на воротнике своей старенькой рубахи, распахнул ворот и стал жадно вдыхать воздух широко раскрытым ртом. — Вставай, вставай, Прокофьевич, — торопил Прохор, — окромя нас, несть-то его и некому. Пантелей Прокофьевич с заметным усилием поднялся, сошел с крыльца, откинул шинель и нагнулся над лежащим без сознания Григорием. В горле его снова что-то заклокотало, но он овладел собой, повернулся к Прохору. — Берись. За ноги понесем. Григория внесли в горницу, сняли с него сапоги, раздели и уложили на кровать. Дуняшка тревожно крикнула из кухни: — Батя, с матерью плохо, поди сюда. В кухне на полу лежала Ильинична. Дуняшка, стоя на коленях, брызгала водой в ее посиневшее лицо. — Беги, клич бабку Капитонну, живо! Она умеет кровь отворять. Скажи, что надо матери кровь кинуть. «Нехай захватит с собой инструмент», — приказал Пантелей Прокофьевич. Не могла ж Дуняшка, заневестившаяся девка, бежать по хутору простоволосой. Она ухватила платок, торопливо покрываясь, сказала: «Детей вон напужали до смерти. Господи, что это такое за напасть? Пригляди за ними, батя, а я смотаюсь в один момент». Может быть, Дуняшка и в зеркало бы мельком посмотрелась. Но оживший Пантелей Прокофьевич глянул на нее такими глазами, что она опрометью выскочила из кухни. Выбежав за калитку, Дуняшка увидела Аксинью. Ни кровинки не было в белом Аксиньином лице. Она стояла, прислонившись к плетню, безжизненно опустив руки. В затуманенных черных глазах ее не блестели слезы, но столько в них было страдания и немой мольбы, что Дуняшка, остановившись на секунду, невольно и неожиданно для себя сказала: «Живой! Живой! Тиф у него!» и побежала по проулку рысью, придерживая руками подпрыгивающую высокую грудь. К Мелеховскому двору отовсюду спешили любопытные бабы. Они видели, как Аксинья неторопливо пошла от Мелеховской калитки, а потом вдруг ускорила шаги, согнулась и закрыла лицо руками.